Образ самого себя. Подростки чувствуют себя неуютно в своем теле. Их представление о самих себе деформировано физическими изменениями, происходящими с их телом. Девочки часто переживают из-за прыщика на лбу или размера груди. Мальчики страдают из-за ломающегося голоса. Никогда не смейтесь над ними в столь сложный период. Они ведь чувствуют себя крайне незащищенными. Это может сильно ранить подростка, и он утратит уверенность в себе и перестанет вам доверять. В этот период особенно важно внушать ему, что он привлекателен, чтобы сформировать симпатичный образ самого себя. Не жалейте времени, говорите вашему подростку как можно искреннее, какие его черты и особенности нравятся вам больше всего, но избегайте делать это при посторонних, ибо он будет чувствовать себя неловко. Сказать можно, к примеру, следующее. Вы любите его улыбку. Вы считаете его красивым. Вам нравится смотреть на него, когда он идет, гордо выпрямившись и держа уверенно голову. Вам нравится слушать его смех. Вы считаете, что у него красивые глаза. Вы полагаете, что у него ловкие руки. Вы очень удивились его силе и ловкости, наблюдая, как он занимается спортом. Только он умеет так играть на музыкальном инструменте. Влияние унижений и стыда на самооценку. Доминику 30 лет. Он симпатичный, активный, но ему явно не хватает уверенности в себе. На работе у него проблемы, он не может высказывать свое мнение на собраниях. Как только в комнате оказываются более двух человек, он испытывает ужасную неловкость, его челюсти сжимаются. Поэтому он старается всеми силами избегать собраний, не вступать в лишние контакты с коллегами. Он посещал семинар по повышению самооценки и осознал, что 3 дней тренинга ему не хватит для того, чтобы обрести уверенность. Однако он понял, в чем причина его неуверенности в себе, и решил пройти курс психотерапии. У психотерапевта ему вместе с доктором пришлось поднять тему, избежать которой вряд ли бы удалось в подобном случае – взаимоотношения с родителями. Доминик сразу понял, что обижен на своего отца, который никогда не хвалил его, не придавал значения его увлечениям и даже порой унижал и бил. Но одна обида потянула за собой другую. Он понял, что человеком, унижавшим его больше других, был его собственный старший брат. В подростковом возрасте брат, который был старше Доминика на 2 года, однажды взял его с собой на вечеринку со своими приятелями. Доминик был самым младшим в компании и постеснялся признаться, что ему хотелось бы заняться чем-нибудь другим. Когда же он все-таки отказался курить и выпивать, брат с друзьями начали издеваться и дразнить маленького. Те унижения глубоко отпечатались в подсознании Доминика, но он подавил неприятные воспоминания и гнев. С тех пор испытывал трудности во время выступлений перед коллективом. Сейчас у Доминика все в порядке. Он увлекается театром и чувствует себя отлично. Если вы видите, что кто-то из ваших детей издевается над братом или сестрой или унижает другого, не позволяйте это делать. Противодействуйте любой несправедливости в отношениях между детьми. Признайте за униженным право злиться. Это нормальная реакция на несправедливость и на оскорбления. Если вы стали свидетелем жестоких отношений между братьями и сестрами, немедленно пресекайте их. Скажите ребенку: «Я запрещаю тебе бить брата, оскорблять его, и если я еще раз это увижу, ты будешь наказан. И если это вновь повторится, сдержите обещание». Тот, который унижает, проецирует свое страдание на другого. Можно попытаться понять его, но не следует ему потворствовать. Он пытается повысить свою самооценку за счет снижения самооценки другого. Но это плохой способ, который не работает ни в одном, ни в другом случае. В семье можно подшучивать друг над другом, но не следует путать юмор и насмешки. Юмор не ранит, а вот ирония может. Когда мы говорим что-то с юмором, все смеются. Однако в случае иронии один из присутствующих просто вынужден смеяться. В день 15-летия Матильды ее мать пригласила всю родню на празднование дня рождения. Матильда угощала всех праздничным тортом. Но при этом девочка дрожала, она ужасно боялась своей матери, жестокой и любящей унижать дочь. И вдруг возле одного из гостей Матильда уронила кусок торта, что привело к настоящей драме, разыгранной матерью. Она обозвала дочь идиоткой и неумехой перед всеми собравшимися. Девочка убежала в слезах на кухню. Праздник был испорчен. Сегодня Матильде уже 30 лет. Когда ей кажется, что ее друг над ней смеется, она впадает в ярость, страшно злится и выпускает когти. Разозлить ее – пара пустяков. Она тут же начинает оскорблять друга. Из ерунды разгорается страшная ссора, начинаются разговоры о расставании. После скандала она чувствует себя виноватой, клянется, что это в последний раз, но некоторое время спустя все повторяется. Этот случай наглядно демонстрирует, как унижение в прошлом может перерасти в злобу, которая тлела под спудом, пока не начала выливаться на другого человека, который вовсе ни при чем. Матильда повторяет в определенной мере поведение своей матери, становясь такой же жестокой, но при этом разрушает и свои собственные отношения. Если бы мы научились находить корни жестокости, понимать ее причины и избавляться от нее, можно было бы избежать множества жизненных драм – личных, семейных, социальных или политических.